Событие четвертое. Очень важное. А если я устал быть человеком? Ребята, переговариваясь, выходили из класса, а мы с Костей все еще продолжали сидеть за партой и молчать. Признаться, мы оба были просто, как говорится, ошарашены. Я уже говорил, что раньше нам тоже приходилось получать двойки и не раз. Но никогда еще наши ребята не брали нас с Костей в самом начале года в такой оборот, как в эту субботу. Я думал, что мы с Костей остались в классе совсем одни и хотел уже поделиться с ним своими мрачными мыслями, но в это время сбоку ко мне подошла вдруг Зинка Фокина. «Юра», — сказала Зинка Фокина. «Вот странно. Раньше она всегда называла меня только по фамилии». «Юра». «Ну, будь человеком. Ну, исправь завтра двойку. Ну, исправишь?» Она говорила со мной так, словно мы были в классе совсем одни. Словно рядом со мной не сидел мой лучший друг Костя Малинин. «Фокина», — сказал я официальным голосом. «Если бы я был некультурный, я бы тебе сказал, не приставай». Фокина возмущенно. «С тобой совершенно невозможно разговаривать по-человечески». Я хладнокровно. «Ну и не разговаривай!» Фокина еще возмущеннее. «И не буду!» Я еще хладнокровней. «А сама разговариваешь!» Фокина возмущенней в 1000 раз. «Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком!» «А я что, не человек, что ли?» «Нет, Юра!» Сказала Фокина серьезно. «Я хочу, чтобы ты стал человеком в полном смысле этого слова!» «А если я устал? Устал быть человеком, тогда что?» «Как это устал?» — спросила Фокина изумленным голосом. «А вот так!» — возмущенно закричал я на Фокину. «Устал и все! Устал быть человеком! Устал! В полном смысле этого слова!» Зинка Фокина так растерялась, что просто не знала, что мне сказать. Она стояла молча и только часто-часто моргала глазами. Я боялся, вдруг она разнюнится. Но Зинка не разнюнилась, а как-то вся переменилась и сказала. «Ну, Баранкин, знаешь, Баранкин, все, Баранкин». И вышла из класса. А я снова остался сидеть за партой, молча сидеть и думать о том, как действительно я устал быть человеком. Уже устал. А впереди еще целая человеческая жизнь. Такой тяжелый учебный год. А завтра еще такое тяжелое воскресенье.